Глава 41. Переговорив со мной, подошедший еще какое-то время общается с Кешей на околопрофессиональные темы. В отличие от разговора со мной, между собой они общаются почти что приязненно. Когда парень уходит, Кеша, жмурясь на закат и извлекая очередную бутылку пепси из рюкзака, выдает. «Это тебя начальник их сектора отрабатывает». Там как бы уже со всем грядущим смирились, но вон Солобона послали, чтоб потом с искренними глазами отчитываться, что, дескать, сделали все, что могли. «Поделишься инфой?» — нейтрально спрашиваю после некоторой паузы. «Так ты в курсе? Ты потому и прибыл?» «Давай по порядку». Кеша продолжает с удовольствием подставлять закрытые веки солнцу. «Делиться вообще нечем. Я того ночсектора знаю лично. Пересекались». Он мне первым позвонил. «Насчет меня?» — уточняю. «А насчет кого еще?» Кеша удивленно раскрывает глаза, отворачиваясь от солнца и поворачиваясь ко мне. «Ну да». «Ну я же не знаю, как у вас там информация ходит», — пожимаю плечами. «И откуда весь ваш комитет может знать, что мы с тобой лично общаемся? Оно как бы не секрет ни от кого, но лично мне пока непонятно, как об этом могут знать люди на другом конце географии». Которых ни я не знаю, ни они нас с тобой лично вместе в глаза не видели. «Ай да, ты же не в теме!» Кеша возвращается к солнцу. «Ну, есть служебная сопроводиловка, она обычно только внутри сектора идет, но некоторые ключевые моменты могут доводиться до остальных, чтоб друг другу обстановку не ломали. Ну, в чужие грядки, чтоб не врывались», — добавляет Кеша, видя, что я не до конца понимаю. «Ну, агентуру друг друга, чтобы не утрамбовали случайно. Или аналогичное?» «Я не знал, что у вас настолько популярен. Ты смотри. У нас популярен Гао», — въедливо поправляет Кеша. «Ты постольку-поскольку. Но то у нас. А у Гао, наоборот, популярен ты. А я постольку-поскольку. Треугольник подтвержденных взаимных интересов, короче. В общем, долго пояснять». «Насчет того сектора, да, я в курсе. Говорю же, мне их босс звонил, мы с ним лично знакомы. Пришел я сюда почему? Не спрашивай. Не хочу говорить». «Уважаю ваше желание, молодой человек», — хмыкаю в ответ, поскольку о Кешиных мотивах, в принципе, и сам догадываюсь. Гао, дождавшись ухода визитера из Кешиной конторы, перестает гулять по противоположной стороне, таращась на памятник, и возвращается к нам. Сложив руки за спиной, он имеет вид всем удовлетворенного человека. «Господа, я выяснил все, что хотел. Нам надо серьезно поговорить». «Как-то неуместно в таком составе», — замечает Кеша, затем, увидев непонимание китайца, поясняет. «Гао, у нас так обычно жены мужьям говорят». «А, не знал», — кивает Гао. «Спасибо. Видимо, это из жизненных моментов, которые надо знать, чтобы не говорить ошибочно». «Не те слова, в не той обстановке». «Ага», — покладисто кивает Кеша. «Это называется лингво-страноведческая компонента, если профессионально назвать». Гао играет бровями, записывает текстом сказанный Кешей термин в телефон и поднимает глаза на нас. «Господа, я не хотел говорить раньше времени, но сейчас вижу, что определенные действия выполнить смогу. Ответьте на прямой вопрос, пожалуйста». «Вы планируете здесь столкновение с полицией? Либо какими-то подразделениями, которые могут прибыть для разгона демонстрантов, вооруженные нелетальными видами?» «Гао, а вы сейчас с какой целью интересуетесь?» — осторожно спрашивает Кеша, перебивая Гао. «Говорю откровенно», — прямо отвечает китаец. «Я подумал, что у вас может возникнуть проблема с противостоянием полиции в такой ситуации. Полиции против вас», — добавляет китаец. «Судя по моим личным наблюдениям. И вы решили эту помощь оказать?» Уточняю, поскольку, в отличие от Кеши, вижу намерение Гао. «Такая помощь могла бы быть вам оказана, если в ней есть реальная потребность», — уклончиво отвечает Гао, сверля взглядом Кешу. «А потребность есть?» «С ума сошли?» — взвивается Кеша. «Вы что, войну собираетесь затевать?» Между ними висит какой-то элемент недосказанности, восходящие к их личным отношениям, которые по большей части протекают на Харгосе и без свидетелей. «Какая война?» — недоуменно хмурится Гао. «У нас в этом городе около 40 тысяч граждан КНР. Среди них есть и социальный элемент, подобный...» Далее Гао говорит несколько слов по-китайски. Типа тех, которых из огнеметов пожгли. Переводит мне Кеша, затем обращается к Гао. «Я, конечно, очень ценю вашу откровенность, но вы хорошо подумали, что сейчас сказали?» «Более чем», — со сдержанным достоинством кивает Гао. «Вы работаете по зарубежью, значит, внутри страны ваши оперативные возможности ноль. В рамках сегодняшней ситуации, хотя это и ваша страна, при этом вы примыкаете к политической позиции, выражающейся в недоверии к текущему командованию». «Вы сейчас о чем?» «Теперь недоумеваю уже я». «Ваш президент — верховный главнокомандующий». «Теперь уже Гао недоуменно переводит взгляд с меня на Кешу. Вы разве...» Гао не заканчивает фразу, продолжая недоумевать. Кеша что-то две минуты экспрессивно поясняет по-китайски, кажется, не стесняясь в выражениях. Лицо Гао заинтересованного постепенно перетекает в задумчивое выражение. «Народ, переведите и мне», — хмыкаю, напоминая о себе, — «поскольку любопытно». Он хотел использовать положение, взять десяток людей из «ты понял, кого». Хмуро переводит Кеша, который официально их государству не служит, но все его команды выполнят беспрекословно. И в случае ботвы между нами и полицией поддержать нас, выбив часть нашего полицейского строя из пневматики. «Я очень рад, что в этом нет необходимости», — вежливо и бесстрастно чуть кланяется Гао. «И вы не договариваете. Это предложение исходило от меня в частном порядке, а не как от должностного лица. Оно адресовано лично вам, как людям, не в рамках официальных позиций государственных сотрудников». Гао и Кеши еще какое-то время выясняют отношения по-китайски, периодически размахивая руками и срываясь что-то чертить в блокноте. Мы с Кешей, не сговариваясь, синхронно довели до Гао неуместность таких действий с его стороны, несмотря на нашу полную благодарность ему лично за участие. А теперь Кеша, кажется, для общего развития выясняет, как именно десяток уголовников-китайцев с какими-то пневматическими винтовками, оборот которых в нашей стране никакими законами не регулируется, но убойность, которую сохраняют чуть ли не до 200 метров, могут удержать напор полицейского строя. Заодно, видимо, зондируя такие возможности Гао в принципе. Для отчета. Гао с Кешей продолжают рисовать какие-то схемы, а у меня звонит телефон. В формате видеозвонка. Глянув на экран, вижу, что это Лена. «Привет», — отвечаю на звонок, заодно отходя от Гао с Кешей чуть в сторону, чтобы добиться какой-либо приватности. «Что творишь? Чем занят?» Лена до неприличия бодрая и веселая. На заднем плане явно пляж паруса. Вместо ответа провожу камеры вокруг. «Хм, и ты воюешь», — задумчиво хмыкает она. «А что, по-твоему, я должен был делать?» От нечего делать, заинтересовываясь ходом ее мысли. «Да это я брюжу», — двигает подбородком она. «Тут такое дело. Мои, когда уезжали, поставили на сигнализацию дом. Там приперся мой бывший, зачем-то полез через забор. У нас на охране все стоит у государства. В общем, дурака тут же задержали, а через 3 часа по санкции арестовали». Лена делает паузу. «Ты заметила, что я не кричу, не ругаюсь, не нервничаю?» — спрашиваю максимально нейтральным тоном. «Заметила, но думала, вдруг...» Лицо Лены имеет на редкость сосредоточенный вид. Нижняя губа закушена. «Лен», — перебиваю ее, — «помолчи, сделай паузу. Да я с мыслями соберусь, чтобы ответить максимально конструктивно». «Хе-хе, купился!» — покатывается она, в секунду растеряв былую невозмутимость. «По телефону не видишь эмоций, ха?» «Не вижу», — осторожно киваю. «А ты сейчас о чем?» «Ну, его у вольера собак взяли. Менты тут же свалили, калитка не закрыта, а датчики отключены с пульта, поскольку в таких случаях необходим приезд хозяев. Я хотела тебя попросить, чтобы ты подъехал туда и проконтролировал, как собак на передержку питомник возьмет», — показывает Лена язык в камеру, воровато оглядываясь назад на родителей. «Ключи от вольера я тебе скажу, где взять». «Стесняюсь спросить, а где Асель с Вовиком?» «Вовик в командировке, Асель у дальней родни в селе за 70 км», — поясняет Лена. «Так-то я бы, конечно, их попросила». «Интересно, а кто должен был кормить собак, если бы не я сейчас?» Продолжаю удивляться. Вот Таська, жопа, думала, что они два дня и так проживут. Только что ругались, признается Лена. Она не сказала, что их обоих нет. Я-то думала, они там. А выяснилось, когда бате насчет бывшего позвонили. Они с Вовиком навалили собакам жратвы на два дня, причем сухим кормом, и свалили, вопреки договоренностям. «Мне бы ваши проблемы, Марья Ивановна», — вздыхаю, припоминая анекдот о школьниках из просторов сети. «Через два часа. Или позже. Пока точно не могу сказать. Тогда лови телефон, позвони им сам, как освободишься. Платить ничего не надо». Когда я возвращаюсь к Кеше с Гао, они уже практически приходят к какому-то подобию согласия, правда, по-китайски. Поэтому их резюме по ситуации я не понимаю. Гао вежливо откланивается и убывает по своим делам, а Кеша, весело глядя ему вслед, комментирует. «Собирался за тебя вписываться. Да, здорово ты их зацепил, причем на уровне эмоций». «Я не ожидал, признаюсь. Он к жизни тоже относится философски, это понятно еще там было, но что он вот так вот готов подставиться ради моих идей — неожиданно». «Да нет, как раз предсказуемо», — не соглашается Кеша, доставая очередную бутылку взамен опустевшей. «Саня, в жизни оно вот так и выглядит, поверь». Кеша задумчиво смотрит в сторону аллеи, по которой удалился Гао, и ничего не говорит. «Потому спрашиваю». Что вот так происходит в жизни? Ты как будто в каком-то определенном контексте, лично мне неизвестном. Честный противник лучше, чем собственное начальство. Непонятно, отвечает Кеша, не глядя на меня. Даже не так сказал. Они же нам уже не противники, согласно новому курсу. Человек из чужой структуры может быть для тебя готов на большее, чем некоторые люди из своей. Чем все люди из своей, поправляется он. Видимо, это и есть прямое свидетельство того, что эмоциональные связи правят этим миром. Продолжай. Мне интересно. Но не хватает собственного опыта, чтобы додумать твою мысль либо оценить критично. Просто интересно слушать, как более старшего. Да что тут объяснять? С досадой кривится Кеша, поскольку кола в новой бутылке, видимо, оказывается то ли теплой, то ли взболтанной. И фонтаном обдает его одежду. Все просто. Если человек — говно, или люди в более широком смысле, то ты от них можешь только пострадать, — поясняет Кеша. Несмотря на то, что они с тобой в одной структуре и формально считаются твоими боевыми товарищами. А если человек нормальный, то даже если он твой потенциальный противник, все равно с ним можно не потерять, а найти. Я чуть удивлен, — говорю через полминуты, когда Кеша заканчивает воевать с пенящейся колой. С моей точки зрения, он здорово подставился, когда при тебе сейчас такие детали раскрывал и возможности. «Ну, тут все чуть глубже, чем тебе известно», — косится на меня Кеша. «Но вглубь не скажу. Не мои тайны. А вот что да подставился. Он считает, что это ты в свое время подставился, когда полез им помогать с вирусом, ни с кем на нашей стране этого не согласовывая». И сейчас он просто думал воспользоваться возможностью, типа, отдать долг. Да я вроде никаких долгов за ним не объявлял и на встречные реверансы не набивался. Только и недоумеваю в удивлении. Это от того, что он тебя старательно считает нашим сотрудником, а ты им не являешься, — смеется Кеша. Так бы ты знал, что односторонних любезностей на таком уровне сотрудники стараются избегать. И если должен услугу, ну или просто благодарен чужому, и реально есть за что, то долгов лучше не копить. Выглядит как сцена из дешевого голливудского кино. Не вижу повода скрывать, что думаю. «Жизни не такие, колено выкидывает», — философски замечает Кеша. «Просто есть неписанные правила игры, а голливудское кино далеко не всегда врет. Скажем, элементы правдивых схем оно иногда затрагивает. А вообще...» Закончить столь интересную тему Кеше не удается, поскольку откуда-то из толпы выныривает девушка примерно лениных лет и отвешивает Кеше подзатыльник, добавляя на словах «зевнул». Я в удивлении не знаю, как реагировать, поскольку агрессия от девчонки и не пахнет. Но и к ее действиям тоже не знаю, как относиться. Кеша оборачивается, лениво бросает «А, привет, пепсиколу будешь?» и возвращается взглядом обратно в сторону заката. «Знакомьтесь», — говорит Кеша после того, как девушка выуживает у него из рюкзака еще одну колу и усаживается прямо на его рюкзак. «Моя сестра, Анара, двоюродная». Девушка где-то похожа на Кешу. Носит обручальное кольцо на пальце. Потому об их родственных узах я догадался и сам. Знакомиться с ней лично я особым желанием не горю, поскольку с большим удовольствием бы дослушал Кешин рассказ о мотивах Гао. Но вежливость есть вежливость, поэтому из приличия спрашиваю. «А вы тут случайно встретились?» «Нет, я знала, что он тут будет. Мы созванивались». Косо мажет по мне взглядом Анара и начинает вываливать на Кешу какие-то семейные тонкости. Постепенно мрачнее и наливаясь неизбывной тоской. Мне неловко, но и уйти не вариант. В пикете все же стою я, а не Кеша. Выуживаю из кармана наушники, включаю громкую музыку и из общения Кеши с родней устраняюсь. Ровно до тех пор, пока его сестра не виснет на нем, всхлипывая навзрыд и заливаясь слезами. «Что случилось?» — стаскиваю наушники, обращаясь к обоим. Поскольку Кеша имеет бледный и растерянный вид, явно не знает, что делать с истерикой своей младшей родственницы. С одной стороны, лезть в личное не камильфо, с другой стороны, Анара сама что-то усиленно вещала Кеше, а наушниками от их беседы отгородился я сам. Вид она имеет действительно похоронный, потому чистоту покоя бросаю на нее несколько раз подряд. Это личное и семейное. Строго сводит брови Кеша, неодобрительно глядя на родственницу. «Ничего подобного». Апатично не соглашается та, глядя вслед за ним на горизонт потерянным взглядом. «Теперь-то что?» «В общем, у них детей все нет и нет с мужем». Смущаясь, рассказывает Кеша, когда Анара, опившись пепси, уходит в туалет на подземные ярусы комплекса на площади. «А мы с ним на какое-то время остаемся вдвоем». Они и хотели давно, и работали, так сказать, над проблемой. А сколько им лет, удивляюсь? На вид же молодая. По 35. Мы в семье по материнской линии все молодо выглядим, поясняет Кеша наследственную генетическую аномалию. В общем, они старались, никак. Пошли в центр молекулярной медицины. А, на Пастера киваю, знаю, там хорошее оборудование. Спецы так себе, а оборудование вполне. Но другого в городе нет, потому... Вот, кивает Кеша. Стали они там сдавать анализы с мужем, попутно искать варианты, что можно придумать. А ей сообщили, что у нее детей быть не может, поскольку... Далее Кеша выдает мудреный диагноз, который, видно, не понимает. Просто запомнил на память. Вот она в трансе. А сюда пришла, чтобы к Гао обратиться насчет их спецов по иглоукалыванию. Вдруг помогут. А тут Гао свалил раньше времени, а она... Кеша беспомощно глядит в сторону входа в подземную часть комплекса площади. В общем, дела. «Не буду спрашивать, где тут заканчивается государственное, а где начинается личное», — смеюсь. «С другой стороны, должна же от твоей службы быть хоть какая-то польза. Народу. Хоть лечением акупунктурой». «И не говори». Хмурится Кеша, наблюдая свою заплаканную и красную сестру, шагающую к нам от выхода. «Хоть разорвись. Не знаю, чем помочь. Я чего-то о ней забыл, когда Гао отпускал. Хоть звони ему сейчас. Напоминать ему о том, что Гао не нуждается в его разрешениях и ушел согласно собственному решению, я не считаю возможным. Ни на сестре Кеши, ни на нем самом лица нет. Не надо звонить Гао, отвечаю. Не поможет. Не его профиль». «Все так серьезно», — уныло опускает плечи Кеша, отводя взгляд от приближающейся сестры и втягивая голову в плечи. «И да, и нет», — смеюсь, хотя это и неуместно. «Серьезно все в том плане, что у вас что-то не то происходит, и кто-то либо на статью нарывается, если в молекулярной медицине, либо врет, если это не там». «Стоп. Ты сейчас о чем?» Кеша, видимо, в силу профессии, моментально ухватывает мысль, также мгновенно выныривает из депрессивного состояния и впивается в меня взглядом, полным надежды. Чтобы не держать друга в пустом напряжении понапрасну, киваю, опуская веки, и только потом говорю. Нет у нее этого диагноза, и близко, а тот, кто говорит, что есть, несет бред, уж не знаю, с какой целью. «Ты точно уверен?» — впивается в меня Кеша, как клещ. «Еще сильнее. явно стремясь выяснить все детали до того, как его сестра присоединится к нам, пока она шагает через площадь. «Пфф!» — копирую Лену, снисходительно глядя на Кешу. «Более чем. Неудобно сознаваться, но чтоб тебя успокоить. С тех пор, как выяснилось, что Лена беременная, я как будто какой-то бзик поймал. Понимаю, что смешно и невроз, но... В общем, я всех женщин, с кем в одной компании оказываюсь, осматриваю. Рефлекторно. Именно на предмет репродуктивной функции». Кеша продолжает вопросительно и требовательно таращиться на меня. Анара подошла к нам и уныло плюхнулась на Кешин рюкзак. «Об этом диагнозе не может быть и речи. Повторяю главное, не оставляя Кеше ни малейшей возможности сомневаться. Могу доказать вообще со скоростью звука, но это твой человек. Сам решай, как рулить процессом». Сестра не понимает, что мы говорим о ней, потому не обращает на нас никакого внимания, продолжая бездумно глотать колу с потерянным видом. «Это точно?» — сверлит меня взглядом Кеша, моментально подобравшийся и переставший походить на безобидного обывателя. «Более чем», — киваю еще раз. «Кеша, как ты думаешь, я серьезно отношусь к врачебной этике? Во всех ее проявлениях?» «Думаю, да», — осторожно кивает он. «Я уважаю своих коллег-врачей, кем бы они ни были. Ты же уже достаточно неплохо меня знаешь». «Да», — тут Кеша не колеблется с ответом. «Если я такое заявляю, фактически обвиняя их в преступлении либо в преступной некомпетентности, что одно и то же, как ты думаешь, я могу это делать по своей тупости? Ради красного словца? Не понимая последствий, особенно учитывая твое место работы и то, что ты сейчас во всю мощь своей должности кинешься молекулярку на чистую воду выводить». Склонив голову к плечу, снисходительно смотрю на Кешу, наблюдая почти что физически, как мысли прям-таки роятся у него в одном интересном направлении. «Согласен. Логично. Вопрос снят», — кивает Кеша на эти аргументы, но его сестра уже ухватилась за знакомое слово, вычленив его из нашего разговора. «А вы сейчас о чем? Вы о молекулярной медицине?» Анара поднимает заплаканные глаза на нас. «Ладно», — выдыхаю. «Кеша, пардон. Я чего-то торможу с этими делами», — киваю на людей вокруг. «Ты же не по тому профилю, не врач. Не обижайся». «Анара, вас обманули», — поворачиваясь к его родственнице. «У вас нет того диагноза, которым вам объяснили отсутствие детей. Я не знаю, кто и с какой целью вас ввел в заблуждение, потому давайте с этим попробуем разобраться». «Откуда вы можете знать?» — опешивает Анара. «Вы кто вообще?» Она со злостью смотрит на Кешу. «Так, успокоилась», — резко рявкает тот на нее. «Он работает с теми людьми от нашей страны, к которым ты обращаться хотела». «Ой», — сдувается Анара, беззащитно таращась на меня глазами кролика, на бегу врезавшегося в удава. «Вы вот так просто видите?» «Да. Ну давайте еще раз посмотрим для достоверности». Поднимаю ее за руку с рюкзака на ноги, присматриваясь. «Кеша, о том диагнозе, что озвучил ты, не может быть и речи. Она вообще здорова по этой части». Мои спутники изображают вытащенных из воды рыб, даже Кеша. Потому беру бразды в свои руки. «Анара, где находится анализ?» Сестра Кеши недоуменно смотрит на меня, потому поясняю. «Вы должны были сдать анализ и сделать обследование, возможно, два. Где документы со всем этим?» «Не знаю», — удивленно пожимает плечами Анара. «А что, это все нужно?» Кешин взгляд на сестру наливается неподдельным изумлением. «Так, а откуда вы тогда взяли, что...» Повторяю ей изложенную только что Кешей причину. «Само слово, вы как почерпнули? В связи с собой?» Анара поглощена своими мыслями, потому пропускает тот факт, что знать что-то о ней я могу только от Кеши, на что она ему, возможно, разрешения не давала. «Так свекровь сказала», — еще больше удивляется Анара. «Мы с мужем ходили вместе, обследовались оба. За анализами свекровь ездила. Мы не можем два дня в неделю отпрашиваться на работе». «Она вам словами сказала?» Красноречиво поднимаю бровь, глядя на Кешу. «Саму бумагу не показывала?» «В WhatsApp написала». На тон тише отвечает Анара, закусывая нижнюю губу. «Блин, что ж делать?» «Да не надо вам ничего делать», — бормочу, доставая свой телефон. «Сидите молча рядом. Сейчас». Набираю Котлинского и, сверлимый двумя взглядами с двух сторон, в два слова описываю ситуацию. «Игорь Витальевич, как нам этот анализ сейчас поиметь? Дубликат». «Они третьим лицам не дадут», — звучит на 3 метра вокруг бас Котлинского, поскольку телефон я поставил на динамик. «Не третье лицо. Сдававшая анализ девушка рядом», — уточняю ситуацию. «Вот она стоит со мной и вас слушает». «Так пусть позвонит, представится», — хмыкает Котлинский, «и сама спросит, как взять дубликат анализа. Она телефон либо почту оставляла, когда форму заполняла в регистратуре». Вопросительно смотрю на Анару, которая дисциплинированно наклоняется к динамику. «Да, мы и мой адрес, и мужа указали, и телефоны тоже», — отвечает она за меня, немало не стесняясь людей вокруг, которые, справедливости ради, нашими делами и разговорами ничуть не интересуются. «Ну так позвоните и попросите именно вам продублировать», — басит Котлинский, хмыкая еще раз. «Если что-то не сладится, наберите меня еще раз». Котлинский отключается, а Анара, вооружившись уже своим смартфоном, под пристальным вниманием любопытного Кеши, минут 5 экспрессивно штурмует центр молекулярной медицины прямо по телефону. Те, оказывается, и в мыслях не имели от нее скрывать ни анализы, ни результаты исследований, просто отдали все на руки мужу, который, оказывается, приходил вместе со своей матерью. «Как так?» — недоумевает Анара, пока ее телефон пищит принимаемыми сообщениями. Молекулярка, вняв ее просьбам, посылает все прямо ей на WhatsApp. «Он же говорил, на работу пошел. Зачем он с матерью ходил? А я даже не подумала, как ей могли отдать анализ?» Наконец, простыня из нескольких листов прогружается на ее телефон, и мы втроем прикипаем к экрану. «Ну?» — хмыкаю я, выпрямляясь. «Что и требовалось?» «Доказать. У вас все в порядке». Кеша с сестрой перечитывают полученные несколько раз, постепенно меняясь в эмоциях. «Ну как так? Уже не плачет, а злится Анара. Как?» «Вот же бородатый!» — сочно выдает Кеша, отворачиваясь в сторону. Он, в отличие от сестры, с эмоциями справляется быстрее, потому прочел все с первого раза и до конца, включая последний лист. «Детей не может быть не у вас, а у вашего мужа. Прочтите внимательно его обследование, оно на последнем листе». Трогаю Анару за плечо сзади. «А вот зачем они вам сказали неправду, это уже не ко мне». «Вот же бородатый!» Рефреном вторит Кеша сам себе еще минуты две. «Ну, такая. Ну, опарыш гнойный. Сегодня едешь ко мне ночевать». Без какого-то перехода выдает он сестре. «На Харгос?» — непритворно удивляется та, но не спорит. Кеша явно сбрасывает напряжение, которое старался не показывать. «Нет, в квартиру в городе. Держи ключи».